видела первые, вижу последние, — сказала она, глядя на потухшую плиту. Видела первые и вижу последние. Достала из духовки холодную еду, накрыла на стол. На ходу она напевала «Спиричуэл». Она пела, повторяя вновь и вновь первые две строчки, заполняя ими весь мотив. Затем подошла к дверям, позвала Ластера, и немного спустя Ластер с Беном явились. Бен все еще помыкивал про себя как бы. Первые и последние — библейская формула, относящаяся обычно к деяниям царя или героя. Сравните, например, деяния Соломоновы «Первые и последние». «Так все время и ноет», — сказал Ластер. «Садитесь кушать», — сказала Дилси. «Будем обедать без Джейсона». Они сели за стол. С твердой пищей Бен справлялся довольно сносно сам. Но хотя обедали без первого, Дилси все же повязала ему слюнявчик. Бен с Ластером сидели ели, а Дилси хозяйничала, напевая все те же две строчки. Дальше слов она не помнила. «Кушайте все», — сказала она. «Джейсон не сейчас вернется». Джейсон в это время был в двух десятках миль от дома. Со двора он на полной скорости направился в город, обгоняя праздничные неспешные группы горожан и властные колокола в облачном плывущем небе. Проехав по пустынной площади, он повернул в узкую улочку и разом окунулся в глушь задворков. Затормозил у дощатого дома и пошел к веранде по обсаженной цветами дорожке. Из-за сетчатой внутренней двери доносился говор. Он поднял руку постучать, но услышал шаги, подождал, и ему открыл рослый человек в черных суконных брюках и в белой, с крахмальной манишкой, рубашке без воротничка. У него была буйная седая с остальным отливом шевелюра, серые глаза круглились и блестели, как у мальчика. Приветственно тряся и не выпуская руку Джейсона, он потащил его в дом. «Прошу», — приговаривал он, — «прошу». «Ехать надо. Вы готовы?» — сказал Джейсон. «Входите, входите», — говорил тот, за локоть увлекая его в комнату, где сидели двое, мужчина и женщина. «Вы знакомы с мужем моей, Мертл? Нет?» «Джейсон Компсон. Вернон». «Да», — сказал Джейсон. Он и не взглянул на Вернона. И тот произнес: «Мы выйдем, не будем мешать. Идем, Мертл». «Нет-нет», — сказал шериф, неся через комнату стул. «Вы, друзья, сидите, как сидели. Не настолько уж это серьезно. А, Джейсон, садитесь». «Расскажу дорогой», — сказал Джейсон. «Надевайте пиджак и шляпу». «Мы выйдем», — сказал Вернон, вставая с места. «Вы сидите», — сказал шериф, — «а мы с Джейсоном потолкуем на веранде». «Наденьте пиджак и шляпу», — сказал Джейсон. «У них уже и так 12 часов форы». Шериф вышел на веранду, за ним и Джейсон. Мимо дома прошли двое, поздоровались с шерифом. Ответный жест шерифа был размашист и сердечен. Колокола по-прежнему слышны были из низины, из негритянского поселка. «Идите за шляпой, шериф», — сказал Джейсон. Шериф пододвинул два стула. «Присаживайтесь и рассказывайте, что у вас стряслось. Я вам говорил уже по телефону», — сказал Джейсон, не садясь. «Думал, время этим сэкономить. Но, видно, придется мне обратиться к властям, чтобы заставить вас выполнить долг и присягу». «Да вы сядьте, расскажите, как и что», — сказал шериф. «А остальном уже моя забота». «Хороша забота», — сказал Джейсон. «Вот эту мешкотню вы называете заботой?» «Вы сами же нас задерживаете», — сказал шериф. «Садитесь и рассказывайте». Джейсон принялся рассказывать, каждым новым словом, так распаляя свое чувство обиды и бессилия, что скоро и спешка была позабыта в этом яростном громождении праведных и гневных жалоб. Шериф не сводил с него блестящих холодных глаз. «Но вы же не знаете наверняка, что это их рук дело», — сказал он. «У вас одни предположения». «Предположения?» — сказал Джейсон. «Это когда я, заботясь о ней, битых два дня гонялся за ними по всем закоулкам, причем предупредил, что я с ней сделаю, если увижу с ним, и после всего я еще, по-вашему, не знаю, что это малолетняя...» «Ну, хватит», — сказал шериф, — «довольно, предостаточно». Он сунул руку в карманы, перевел взгляд на ту сторону улицы. «А теперь прихожу к вам, должностному лицу, поставленному охранять закон», — сказал Джейсон. «Эту неделю они в Моцене гастролируют», — сказал шериф. В некоторых других произведениях Йокнапатовского цикла этот городок назван Моцтауном. «Да», — сказал Джейсон, — «если бы мне найти такое должностное лицо, чтобы хоть мало-мальски позаботилось насчет защиты тех, кто его избрал на должность, то я бы тоже уже в Моцене сейчас был». Он опять принялся излагать, едко подытоживать, как бы смакуя свое посрамление и бессилие. Шериф его уже не слушал. «Джейсон», — сказал он, — «на что вам было прятать в доме $3000?» «На что?» — сказал Джейсон. «Это мое дело, где я держу свои деньги. А ваше дело — помочь мне вернуть их». «А матушке вашей известно было, что вы храните дома столько денег?» «Послушайте», — сказал Джейсон, — «мой дом ограбили. Я знаю, кто и знаю, куда скрылись. Я прихожу к вам, поставленному на стражу закона, и я вас опять спрашиваю, намерены вы принять какие-то меры к возвращению моей собственности или нет?» «Допустим, вы поймали их. Что вы сделаете с этой девочкой?» «Да ничего», — сказал Джейсон, — «ровно ничего. Я до нее пальцем не дотронусь. Дряни, которая стоила мне моей должности и тем лишила меня единственного шанса на успех в жизни, которая свела в могилу моего отца и день за днем сводит в могилу мою мать, а мое имя обратила в посмешище в городе, я ей ничего не сделаю», — сказал он, — «ровным счетом ничего».